Бертрам, я подбежал к камину и заглянул внутрь. Кажется, с этим своевольным товарищем шутки плохи. Кар-кар-кар, откликнулось оттуда эхо. Послышалось какое-то шуршание, возня, я отстранился за секунду до того, как из дымохода вылетел перепачканный сажей ворон и несколько раз от души чихнул. Он врезался мне в грудь, и я тут же поймал его. После того, как Бертрам пулей выскочил из камина, на дно топки со звоном посыпались небольшие мешочки. Мы с Ритой удивленно переглядывались при виде этого водопада из сокровищ, которые сыпались из печной трубы. Мы не верили своим глазам. Я даже перестал обращать внимание на Бертрама, который с силой выкручивался из моих рук, чтобы с гордостью устроиться на вершине горы из драгоценностей. Там, наверное, было какое-то потайное углубление. По восторгу в голосе Риты я понял, что еще немного и она сама нырнет в камин, чтобы изучить его устройство и найти потайную нишу, но у нас на это не было времени. Грузи мешки в сумку, нам нужно забрать все, что найдем, и как можно скорее уносить ноги. Малейшее промедление могло стоить нам жизни. Я скинул рюкзак на пол, открыл его и стал набивать его мешочками размером с кулак, внутри которых лежали золотые монеты. Бросив тоскливый взгляд на трубу, Рита присела на корточки и присоединилась ко мне. В этих руинах подозрительно тихо, заметила супруга, когда мы набили рюкзаки монетами до отказа, не оставив ни одной монеты. Я все жду, когда мы попадем в ловушку или из-за угла выскочит монстр. Есть еще, конечно, вероятность, что часть золота окажется проклятой. Подожди, золото может быть проклятым? Я уронил рюкзак, который уже почти нацепил на плечи. Бертрам склонил взъерошенную голову на бок и выронил из клюва кольцо с крупным рубином. Это всего лишь легенда, неуверенно рассмеялась Рита. Обычная сказка на ночь о том, как древние лорды прибегали к помощи колдунов, чтобы защитить свои сокровища от воров. Если человек вынесет хотя бы один предмет за стены дворца, то он будет уничтожен проклятием. Но это всего лишь сказки, верно? Волосы у меня на затылке встали дыбом. Проделать весь этот путь, чтобы на выходе нас подкосило какое-то древнее проклятие, такая перспектива вообще меня не прельщала. Конечно, улыбнулась она и надела Бертраму на шею красивый серебряный браслет. Ворон выпятил груди, когда она поднялась на ноги, запрыгнул ей на плечо. Я как раз надел рюкзак, как в приоткрытую дверь влетела стрела и отскочила от каменной стены. Ау-у-у-у-у-у-у-у. Взвыл человек-волк, и на его клич отозвались еще двое. Нужно заблокировать дверь, начала суетиться Рита, но я остановил ее и вытащил из ножен меч. Нет, мы должны разобраться с ним, до того, как к нему на помощь придут остальные. Я бросился к двери. Мы не можем позволить им загнать нас в угол. Когда я выскочил в коридор, он натягивал следующую стрелу, такую большую, что она была похожа на короткое копье. Учитывая, что волколюди ростом были под 2 метра, обычные стрелы смотрелись бы нелепо, да и луки у них были очень массивные. Как только седовласый волк отвел назад руку с натянутой тетивой, Рита метнула в него сюрикен. Звездочка в лед перерезала натянутую тетиву и полоснула шерстяного ублюдка по плечу. Оборотень зарычал, оскалился и как бешеный доберман рванул в нашу сторону, на ходу доставая меч. Я отскочил вправо, а его оружие со звоном опустилось на каменный пол и высекло целый сноп искр. С боевым воплем Рита набросилась на волка, пока он не успел подготовиться к новой атаке. Дико воя, серый отразил ее атаку. Рита отлетела назад, и враг, посчитав ее более опасной, двинулся в сторону моей супруги. Я зашел сбоку и резко ударил его ногой. Волчара такого не ожидал, он врезался в перила, ограждающие лестничный пролет. Мы набросились на него. Серия ударов обрушилась на него с огромной силой, словно мы с Ритой годами сражались бок о бок. Рита отвлекла внимание и кончиком своего меча подрубила ногу серому, а я с разворота пронзил грудь урода мечом. Ударом ноги по трупу выдернул меч, а волчара завалился на мраморные ступени и с грохотом покатился вниз, пока он не достиг площадки и там не остановился. Вокруг волка растекалась алая лужа крови. Победа. Но радоваться было рано, по лестнице топоча лапами поднимались другие волки. Я оттащил Риту назад, чтобы они нас не увидели. Мы развернулись и побежали наверх. Вслед донесся протяжный вой, на который откликнулись еще трое. Почему у меня сложилось впечатление, что они просто безмозглые и монстры? Рассуждал вслух, пока мы преодолевали ступеньку за ступенькой. Они кажутся довольно организованной стаей и неплохо владеют оружием. Я тоже так подумала, растерянно сказала Рита. «Мы спешили, старались скрыться, но тяжелые мешки за плечами стали для нас серьезным испытанием на прочность. Еще два оборотня выскочили из-за угла прямо перед нами. Судя по всему, они не ожидали здесь нас увидеть, но сориентировались быстрее нас. Один из них мощным прыжком пролетел мимо нас и оказался прямо за нашими спинами. Окружили, твари». Волк поднялся на ноги и скрестил перед грудью руки, в каждой из которых был меч с изогнутым лезвием. Рита развернулась к нему лицом, быстро спрятала меч в ножны и взяла в руки два острых трезубца. «Вот это она дает! Макс, действуем как при сражении с демонами», сказала Рита и бросилась на своего противника. Я встретился взглядом с оборотнем, который стоял напротив меня и довольно скалил пасть. В руках он держал длинное копье с острыми наконечником, чуть ниже которого было два острых крюка. Мохнатый ловко вращал его, перекидывая из руки в руку. В его желтых глазах вспыхнула жажда крови, серая морда сморщилась, когда он обнажил в оскале клыки. Волк замахнулся на меня копьем, но я успел отразить удар. Тренировки с Ритой, хоть их и было не так уж много, не прошли даром. Шагнул вперед, чтобы сократить дистанцию, а враг нацелил оружие вниз, чтобы повредить мне ноги. Тик, тик, тик. Пульс отчетливо застучал в ушах, я сосредоточился на ощущении захватывающего меня транса. Адреналин мощным потоком выплеснулся в кровь, сконцентрировался, пока это ощущение не обрушилось на меня со всей мощью, хотел научиться контролировать его от начала до конца, чтобы управлять им по собственному желанию. Тик, тик, тик. Его копье медленно приближалось к моим ногам. Я сузил фокус своего внимания и, впервые по-настоящему смог, управляя своим трансом, остановил время ровно настолько, чтобы перепрыгнуть металлический наконечник и разрубить четким ударом древко копья пополам. Время вернулось к обычному темпу. Противник отшатнулся в удивлении, но быстро сориентировался. Он подобрал отрубленную половину с пола и ухмыльнулся, размахивая деревяшками, словно дубинами. Если раньше из-за длины копья не мог подобраться к врагу, то теперь такая возможность у меня появилась. Но обоирукий волк был чертовски опасен. Одно неверное движение, и его огрызок копья прилетит мне в голову. Мне пришлось отступать. Оборотень наступал, лениво размахивая опасными обрубками. Каждый раз, когда я пытался его атаковать, он отмахивался от моего меча, как от назойливой мошки. Враг действовал слишком быстро, а значит, мне не обойтись без своего дара. Тик, тик, тик. Я не хотел погружаться в транс полностью, чтобы не терять из виду того, что происходит за моей спиной. Тик, тик, тик. Волк приближался ко мне, деревяшки в его руках вращались, как лопасти вертолета, но уже гораздо медленнее. Тик, тик, тик. Его движения стали еще медленнее. Тик, тик, тик. Воздух вокруг вращающихся лезвий стал покрываться рябью. Враг был слишком близко, пора действовать. Наклонившись, я подобрал горсть камней и швырнул их ублюдку в лицо. Волк завыл и отшатнулся, из его разбитого носа хлынула кровь. Я резко ударил мечом и, пользуясь замедленным временем, выбил оружие из его правой лапы. Ударил снова, но в этот раз не так успешно, поэтому мне оставалось только отбиваться, когда волк чуть было не выпотрошил меня наконечником копья, оставшимся у него в целой лапе. Я отступил вправо, пригнулся и над головой просвистел наконечник. Оказавшись сбоку, я полоснул его клинком. Монстр зажал свободной рукой довольно глубокую рану и врезался спиной в стену. Ну а я, не теряя драгоценного времени, воспользовался своим преимуществом и сразу вонзил клинок в его грудь. Враг жалобно взвыл, несколько раз в агонии дернулся и затих. «Р-р-р-р-р!» — закричала Рита. Я быстро из трупа меча обернулся. Волк, с которым она сражалась, схватил супругу за шею, а она трепыхалась, пока не выронила оружие. Тик, тик, тик. Время остановилось. Я резко бросился к ним и изо всех сил полоснул мечом по спине оборотня. Время ускорило свой бег. Волк вскрикнул и разжал руку. Рита рухнула на каменный пол, а тварь развернулась ко мне. «Ну, ублюдок, иди сюда!» — закричал, а на моем лице появился злобный оскал. Думаю, эту гримасу хорошо понимают все дикие твари. В отличие от остальных, серых, эта тварь была песочного цвета. Волк зарычал, хищно щелкнул зубами. «Ну что, тварь, потанцуем!» Как бочка с порохом, в которую прилетела искра, во мне произошел адреналиновый взрыв. Все мои попытки контролировать свою силу полетели псу под хвост, когда волк бросился на меня в атаку. Тик, тик, тик. Временный транс активировался, накрывая меня с головой. Тик, тик, Тик. Враг прыгнул, взмывая в воздух, и потянулся ко мне когтистой лапой так медленно, что я мог рассмотреть, как двигаются его глаза. Выставив вперед меч, я шагнул ему навстречу. Тик, тик, тик. Сделал еще один шаг вперед, и наваждение развеялось. Время вновь вернулось к привычному бегу. А оборотень, не ожидая от меня такого финта, грудью налетел на клинок. Он взвизгнул, понял, что ему конец, но попытался утащить меня с собой. Вцепившись лапами в мои плечи, он насадил себя на меч еще глубже и щелкнул перед моим лицом зубами, пытаясь откусить мою дурную голову. Инерция полета была так сильна, что мы вместе пролетели считанные метры и с грохотом впечатались в стену. Волк не отпускал меня и пытался укусить из последних сил, пока свет в его глазах окончательно не померк. Я с трудом выбрался из его захвата, выдернул меч, прислонился спиной к стене и сполз по ней вниз. Сердце бешено колотилось, а перед глазами все плыло. Победили. Глава 15. Макс. Рита подбежала и присела рядом, заглядывая в лицо. Ты в порядке? Да, просто немного закружилась голова. Кажется, у меня уже немного получается контролировать время. Правда? Она радостно улыбнулась, несмотря на дерьмо, в котором мы находились. Как тебе это удалось? В основном благодаря твоим упражнениям, я вытер клинок, испачканный кровью, свою штанину. Я визуализировал, сужал и расширял фокус внимания, пытался контролировать поток ощущений. У меня получилось, но недолго. Пока еще способность продолжает работать своевольно, но скоро это изменится. Немного передохнув и отдышавшись, Рита поднялась и помогла встать мне. Чем больше ты будешь практиковаться, тем лучше у тебя будет получаться. Она зачем-то пошла в угол, там лежал сломанный щит. Сначала я не понял, что ей от него нужно, а затем увидел торчащую голову Бертрама. Хитрец какой, быстро нашел безопасное место. Карр, жаловался он. Когда ворон понял, что нам больше ничего не угрожает, он вышел, волоча за собой крыло, вывернутое под неестественным углом. Волк отбросил ворона в сторону, когда он пытался помочь мне. Рита озабоченно нахмурилась. Было видно, что она переживает, но времени на самобичевание не было. Она наклонилась и оторвала от нижнего края своего плаща полоску ткани, положила ее рядом с вороном и присела на корточки. «Приятель, сейчас тебе нужно будет немного потерпеть». Рита отвлекала его ласковым воркованием, а затем резко дернула, вправляя крыло в сустав. «Кар!» — воскликнул ворон, дернулся, но из цепких рук супруги было выбраться не так просто. Она быстро перевязала ему поврежденное крыло, чтобы дать конечности отдых. «Держись, приятель», — я потрепал его по голове. Меня тоже охватило иррациональное чувство вины, что он пострадал, помогая нам. Мог бы сейчас спокойно сидеть у Кристофера на плече и есть сахарок, но попал в передрягу. Вот так Рита вытащила из рюкзака свой платок, сделала несколько узлов, что-то там ловко перекрутила, и получился небольшой гопак, который она перекинула через свою шею и устроила в нем Бертрама. «Можем двигаться дальше». Я размял шею, плечи и осмотрелся по сторонам. Слева были ступеньки, ведущие вниз, справа вверх. «Куда теперь двинем?» «Думаю, идти обратно. Плохая идея». «Нет, и там все еще ошивается несколько оборотней. Но нам в любом случае нужно спуститься на первый этаж, чтобы выйти из дворца. Не думаю, что прыгать из окна будет хорошей идеей, тем более с тяжелыми рюкзаками за спиной. Ну, выбора тогда не остается. Пойдем». Рита кивнула и повернула налево, вниз. «Ну, вниз так вниз». Я сжал в руке рукоять меча. Надеялся, нам удастся в лабиринте коридоров разминуться с оставшимися волками. Сил оставалось не так много, как того хотелось. Мы спускались, останавливаясь на каждом лестничном пролете, осторожно выглядывали из-за углов, прислушивались к любому шороху. Тяжелый рюкзак оттягивал плечи, хотелось сбросить его, но глупо было оставить здесь то, ради чего собственно сюда и пришли. Мы преодолели последний пролет. Я прижался к стене и прошел немного вперед, осмотрев холл. К счастью, там никого не было, но где-то наверху раздался оглушительный волчий вой. Я думаю, они нашли друг погибших соплеменников и теперь ищут нас. Бежим. Мы быстро пересекли комнату и выбежали на улицу. «Ай!» — вскрикнула Рита и резко остановилась. Она покачнулась и схватилась рукой за стену, чтобы не упасть. «Рита!» — она стояла, положив руку на грудь. Я подбежал к ней. «Я в порядке, я просто ой!» Она снова покачнулась и чуть не рухнула на землю. «Что случилось?» Я поймал ее за руки. «Кар!» Бертрам выпутался из своего уютного гнездышка. «Макс, мне больно», – прошептала Рита, ее подбородок задрожал. «Где?» Я лихорадочно шарил по ее телу, в поисках признаков ранения или крови. На черной одежде не было никаких следов. «Тебя ранили? Когда?» «Нет, это не телесная рана, такое ощущение». Рита не успела описать свои ощущения, у нее резко перехватило дыхание, а ноги подкосились. Она бы рухнула на землю, но я успел подхватить, присел и осторожно опустил на свои колени. «Кар, кар, кар!» Бертрам отчаянно хлопал одним крылом, пытаясь привлечь мое внимание. «Не сейчас, Берти!» На эмоциях рявкнул я на него. Дрожащими пальцами попытался расстегнуть крошечные пуговицы ее обтягивающей рубашки, чтобы улучшить приток крови и облегчить дыхание. Справившись, я распахнул полы и охренел от увиденного. На груди Риты расцвело зеленое ядовитое пятно. Может, это дорисовало уже воображение, но мне показалось, что в этом месте под кожей что-то пузырилось и бурлило. «Это еще что это такое? Кар, кар!» Бертрам пронзительно кричал и суетился рядом. Я повернулся к нему, он настойчиво клевал рюкзак Риты. «Кар, Момо!» Пыталась что-то сказать Рита, но не могла вымолвить и слова. Вдруг она зашипела от боли. «Что?» – спросил я, откидывая с лица растрепанные волосы, чтобы заглянуть в ее затуманенные глаза. Меня осенило страшной догадкой. «Думаешь, это проклятие, Кэр?» – вопил ворон, словно подтверждая мои слова, и продолжал терзать рюкзак. «Золото проклято, я был почти уверен в этом. Меня охватил такой ужас, я ничего не знал о проклятиях, а Рита – единственный человек, что могла хоть что-то о них сказать, сейчас не могла связать даже двух слов. Я да думаю, что эти истории были правдой». Немного пришла в себя моя жена, в ее глазах стояли слезы, голос дрожал. Было видно, что ей очень больно, хоть она и держалась из последних сил. «Кар!» Бертрам расковырял дыру в кармашке Ритиного рюкзака и клювом указывал мне на монету, которая из него выпала. Я схватил ее, пока она никуда не укатилась, и поднес ее поближе к лицу. От нее исходило слабое зеленое свечение, такого же цвета, как след на груди Риты. Вытряхнув на землю пару мешочков и заглянув в остальные, я больше не нашел проклятого золота. Только монета, которую нашел Бертрам, мерцала, как отравленное яблоко. «Почему тогда остальные не прокляты?» – спросил я. «Хотя какое это имело значение, если Рите было достаточно всего одной? Это та, что из склепа?» – хрипло закашлялась супруга. «Почему тогда на меня она не действует?» «Странно, что Рите хватило одного лишь прикосновения, а мне хоть бы хны. Я ведь не чувствовал на себе проклятия, хотя и касался этой монеты. Это я положила ее в свой рюкзак и вынесла из дворца, она застонала от боли. Мы просто ее выбросим». Я уже отвел руку назад, чтобы швырнуть монету как можно дальше, но Рита протянула дрожащую руку. «Подожди», она тяжело дышала от очередного приступа боли. «Чтобы остановить распространение проклятия, мы должны вернуть ее туда, где взяли. Ты имеешь в виду? Стой, только не говори, что нам нужно вернуться обратно». Мне поплохело, когда я представил, что придется бежать обратно через дворец, подземелье, мост над пропастью, не говоря уже о решетке, которая открывалась только с одной стороны. Даже вдвоем мы не смогли бы поднять ее руками, а Рита при всем желании в таком состоянии не сможет мне помочь. Да и Бертрам с подбитым крылом не сможет лететь впереди и указывать правильный путь. Вот дерьмо. В дворце снова раздался пронзительный и злобный вой. Твари шли по пятам и давили на нервы. «Макс», слабо выдохнули Рита и собралась с силами, чтобы продолжить. «Т-тренировка, задействуй все свои ощущения. Что ты чувствуешь? Серьезно? Думаешь, сейчас самое время для тренировки?» Я смотрел на нее, понимая ее идеи. «Чем мне поможет сейчас тренировка? Что я мог сделать?» Я аккуратно взял в ладони ее побледневшее лицо и нежно погладил впавшие за считанные минуты щеки. «В какой СССР стороне водопад, Макс?» Она моргнула остекленевшими глазами. «Если мы найдем водопад, то найдем и вход в подземелье. Так будет проще дойти до склепа и вернуть монету. Рядом ничего такого не видно. Я предполагал, что за крепостной стеной, которая окружает дворец, должна быть река, что выливалась водопадом. Вот только стена оказалась очень высокой, и я отсюда ничего не видел. Черт его знает, где течет эта река. Но если не принципиально возвращаться обратно тем же маршрутом, а главное, вернуть монету на место, то у нас еще есть шанс. Итак, водопад. Мне нужно воспользоваться уроками Риты и попытаться его почувствовать. Я покрепче прижал к себе ее дрожащее тело и закрыл глаза, чтобы ничего не мешало мне концентрироваться. Кроме того, конечно, что Рита умирала у меня на руках, я запрокинул голову и сосредоточился на своих ощущениях. Если бы я еще до конца понимать, о чем они говорили, было бы вообще прекрасно. Я почувствовал дуновение легкого ветерка, доносящееся откуда-то справа. В нем мне чудилась влага и свежесть. Так пахнет воздух после дождя. Или водоем. Я глубоко вдохнул еще раз. Чтобы не бегать зря туда-сюда, мне нужно было убедиться в своей правоте. У меня не было права на ошибку. Нужно было разобрать этот аромат и свои ощущения до атомов. Все-таки я обычный человек, а не набийский воин. Независимо от того, как хорошо обучала меня Рита, мои обычные человеческие чувства не шли ни в какое сравнение с ее способностями и инстинктами. Но уроки супруги еще ни разу не подводили, поэтому я не оставлял попыток прислушаться к ощущениям, что подсказывало мне обоняние. Итак, вода. Мне нужно было уловить запах воды, но это еще не все. Чтобы наверняка знать, куда идти, я хотел почуять как можно больше. Например, сернистый запах из расщелины, которая разверзлась в пещере. Там, где этот запах сильнее, должен быть и вход в подземелье. Пока я сидел, на небо налетели тучи. Теперь мне казалось, что влагой веет отовсюду из-за надвигающегося дождя. Рита становилась все слабее. Наконец, в сильном порыве ветра я уловил слабый запах серы. Он доносился слева. «Хоть что-то, нам нужно туда». Я разговаривал с Ритой, хоть она уже практически не отвечала. Я старался не дать ей потерять сознание. Ведь как только она отключится, шансов выжить у нее практически не останется. Я надел свой рюкзак на плечи, в нем было больше провианта и золота, а Ритин бросил у входа. Я, конечно, убил парочку ашеров и монстров, но пока еще не был таким крутым, чтобы тащить жену, раненого ворона и два рюкзака с золотом. Я взял Риту на руки, вот тебе и медовый месяц, приключение, адреналин и засыпающая от проклятия красавица. Макс, ее неглубокое, ледяное дыхание коснулось моей шеи. Держись, милая, держись. Бертрам лежал у нее на груди. Рита уже не обращала внимания на то, что происходит вокруг, но все равно инстинктивно придерживала его рукой. На помощь мне пришла воля. Я стиснул зубы и пер, как раненый носорог по саванне. Страх за жену гнал меня вперед. Я бежал вдоль зубчатой стены, не чувствуя ног, словно какая-то неведомая сила невидимой рукой толкала меня в спину. Если это богиня солнца, то спасибо ей за это. Да и в любом случае спасибо, она явно приложила руку к тому, что происходило со мной в последнее время. Я тот старый, злой на весь мир неудачник вряд ли смог сориентироваться в такой ситуации. Но воля моя была крепка. И здесь, обретя дом, семью, цель, я перековывал себя из ржавой тупой заготовки в грозное оружие. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау- выдохнула Рита, я слышу воду. Я добежал до прорехи в стене и вылез в нее. Перед нами действительно несся стремительный поток воды. Справа налево, как я и предполагал, через реку перекинулся мост. Перейти через него, и можно будет спуститься ко входу в пещеру. Рычание и вой снова подогнали меня, сердце бешено колотилось, от страха я задыхался, но продолжал бежать к мосту. Очевидно, волки вызвали подмогу, потому что когда я обернулся, то увидел, что за нами гналась стая вдвое больше той, что была изначально. Конечно, я не считал, но на первый взгляд так и было. «Давай!» Я мысленно подгонял себя, топот их ног раздавался все ближе и ближе. Я уже добежал до середины моста. «Кар!» Предостерег меня ворон. Я понял, что он не кричит просто так, поэтому прислушивался к его крику. Пришлось резко затормозить, так как прямо перед нами на мост взошли волки. Они сюда что, телепортировались? К сожалению, нет, потому что когда я обернулся, сзади все еще были враги. К ним пришла помощь. Мы оказались в ловушке, между молотом и наковальней. Вот дерьмо. Значит, других вариантов у нас не осталось. Пал или пропал. Глава 16. Надеюсь, эти ребята не любят плавать. Я покрепче перехватил Риту. Она быстро угасала, но все еще хваталась за меня и за жизнь. Я подошел к низким перилам и посмотрел вниз. Тут было не так уж и высоко, но течение бурное, случиться могло все, что угодно. Но другого выхода не осталось. Держись покрепче. Я прыгнул с моста, не задумываясь ни о чем. Пал или пропал, а дальше, где наша не проходила, выберусь. Сначала ударился о воду ногами, а потом погрузился в нее с головой. Удар и гладь, течение, которое меня закружило, и с которым нужно было как-то бороться, чтобы выплыть к поверхности. Сам не понял, в какой именно момент Рита и Бертрам выскользнули из моих рук. Раз и я держу пустоту, вынырнув на поверхность, стал осматриваться, чтобы найти их, но быстрая река стремительно несла нас к краю водопада. «Рита!» — позвал я, но ее голова не торопилась появляться на поверхности, да и моя то и дело уходила под воду. Я нырнул, соленая вода щипала глаза, она была мутной, но я смог разглядеть очертания черного плаща супруги. Река услужливо несла жену мне навстречу. Когда смог крепко схватить ее, я начал барахтаться изо всех сил, чтобы выплыть к поверхности. Легкие горели, тяжелый рюкзак тянул на дно, но я не мог сбросить его. Иначе ради чего все эти жертвы? Давай, Макс, еще чуть-чуть. Ну-у-у. Наконец, мне удалось подняться над водой. Я жадно хватал ртом воздух. Рита слабо дышала, но была неподвижна и бледна, как мраморная статуя. Кар, Бертрам тоже дал о себе знать, что не могло меня не радовать. Прихрамывая, он уже шел по илистому берегу в 15 метрах от нас. Ворон взмахнул здоровым крылом, словно приглашал нас присоединиться к нему. Зацепив Риту одной рукой, другой я усиленно погреб к берегу. Волки так и стояли на мосту, они выли и рычали, но чем ближе река подносила нас к водопаду, тем меньше их было слышно за его ревом. С одной стороны это успокаивало, а с другой, наводило ужас. Если я не смогу сейчас добраться до берега, поток воды утащит нас вниз и приложит о камни. Кар, Бертрам тревожно каркал, ситуация накалялась, край водопада был все ближе, течение ускорялось. Я сделал пару резких грибков и неожиданно врезался во что-то грудью. Да так сильно, что из легких вышибло воздух. Я врезался в облицованный камнем берег. Зацепился рукой, забрался сам и подтащил супругу, вытаскивая ее на берег. Рита, я попытался расшевелить ее, одновременно с этим цепляясь за скользкие камни, чтобы нас не смыло быстрым потоком воды. Рита, тряс ее. Когда основная угроза миновала, я обхватил ладонями ее ледяное лицо и прижался губами к ее лбу. Кар, Бертрам по спине забрался на мою голову и попрыгал там, сопровождая свои пляски оглушительным криком. Эта наглость вырвала меня из паники, накрывшей при виде неподвижной подруги. Я загнал леденящий кровь страх поглубже, в самый темный угол души, и сосредоточился. Хоть и редко, но грудь Риты все еще едва заметно поднималась при вдохах и опускалась при выдохах, а значит, еще не все потеряно. Хоть такое дыхание и не было нормой, она все еще жива, опускать руки рано. Тем более водопад был так близко. Прилив адреналина укрепил меня и вернул ясность разуму. Я начал действовать, удивляясь своей решительности и сообразительности. Я встал и взял Риту на руки. «Макс», – прошептала она посиневшими губами, но глаза не открыла. «Я здесь», – покрепче прижал ее к себе, лишь бы успеть. Рядом с вершиной водопада лежал огромный валун. Он мог защитить от ветра, который усиливался со скорым приближением грозы. Я осторожно уложил Риту на мягкую траву с подветренной стороны. Страшно было оставлять ее здесь в таком состоянии, но выбора у меня не было. «Я скоро вернусь», — пообещал ей, целуя лоб на прощание. Ее веки дрогнули, на секунду приоткрыв глаза, но на большее ее не хватило. «Бертрам, остаешься на страже», — приказал ему. Бедный ворон перестал чистить влажные перья на хвосте и уставился на меня выпуклыми красными глазами. «Кар-кар!» Он подошел поближе к Рите и прижался к ней всем телом. Я расценил это как согласие. «Спасибо!» Я вытащил из рюкзака две длинные, прочные веревки. «Спасибо, Бруно!» Я бы и не подумал взять с собой такое. «Постараюсь вернуться как можно поскорее». Пошарив в кармане, я убедился, что проклятая монета там. Шум водопада заглушал все остальные звуки. Я с ужасом подумал, что если с Ритой и Бертрамом что-то случится, я даже не услышу этого. Но из двух плохих вариантов я выбрал тот, что мог хотя бы теоретически привести к успеху. Так, нужно действовать быстро. Развязал узел, удерживающий одну веревку в аккуратном мотке и подошел с ней к самому крепкому, на мой взгляд, дереву, из тех, что росли у обрыва. Несколько раз обмотал веревку вокруг ствола, затянул крепкий узел и бросил вниз. Конец веревки исчез в тумане, и я не видел, достает ли она до земли. Но судя по тому, что высота водопада была метров 20, максимум 30, длины должно хватить. Ладно, пришло время проверить свои навыки, ведь не зря я пару раз ходил на скалолазание, пытаясь хоть немного притушить свой гнев и получить порцию адреналина. Толку от этих походов было немного, но базовым вещам я там научился. Не думал, что эти навыки мне когда-нибудь действительно пригодятся. Поехали. Я вспомнил все, что знаю о способах спуска. На свой страх и риск по памяти привязал к основанию первой веревки вторую, пропустил свободный конец через бедро, плечо и локоть. Если я ничего не напутал, смогу легко скользить вниз и регулировать торможение и ускорение за счет силы тяжести и трения. Думаю, Рите было бы интересно разобраться в том, как это работает. Обязательно научу ее, когда все это закончится. Главное, крепко держаться за обе веревки. Узлы простые, на тренировках я вязал их несколько сотен раз, так что должен был сделать все правильно. У меня не было права на ошибку. Чтобы проверить конструкцию на прочность, повис на веревках, отклонившись назад, и покачался. Вроде, держится. Я еще даже не подошел к краю обрыва, и меня накрыло липкое чувство страха. Не было никаких гарантий, что я не сорвусь в пропасть, только слепая вера и надежда в успех. Замер, на мгновение позволив страху взять верх, а затем выдохнул и решительно шагнул в пустоту. Бонзай. Самый сложный шаг сделан. Каменная стена оказалась очень скользкой от зеленого налета водорослей на камнях и влаги. Только прикоснувшись к ней ногами, я поскользнулся, врезался плечом в скалу и потерял контроль. Пролетел несколько метров в своем падении, а потом сумел разобраться в веревках и, зажав их рукой, замедлился. Кожу ладони жгло, видимо, счесал ее о веревке, пока падал, но это было такой херней по сравнению с тем, что я мог туда расшибиться о камни. Вернув себе контроль над ситуацией, полностью остановился и завис на несколько секунд, соображая, как действовать дальше. Каждый удар сердца отдавался пульсацией в руках. Я не хотел даже одним глазом смотреть на них, но ощущение было такое, словно за веревки я держусь голым мясом. Подняв взгляд вверх, отметил, что половина спуска осталась уже позади. Вперед. Стиснул зубы и оттолкнулся от стены, ослабляя хватку на веревке, но не сильно, ровно настолько, чтобы не болтаться в воздухе, но и не рухнуть камнем вниз. К тому моменту, когда мои ноги коснулись земли, я уже чувствовал себя специалистом в спуске без страховки. Поражают, конечно, способности человеческого тела. Я очень давно не занимался подобными вещами, но оказалось, что мышцы все помнят. Да я, блин, подчинил гравитацию. Выпутавшись из веревок, на всякий случай связал их между собой, обогнул водопад и подошел ко входу в подземелье. «Храбрость!» — выкрикнул, и каменная плита начала медленно двигаться, освобождая проход. Едва там образовалась щель, в которую можно было бы просунуть пальцы, я втиснул туда руки и начал толкать камень в сторону, чтобы хоть как-то ускорить процесс. За руками пошло плечо, бедро, и я боком пролез в пещеру еще до того, как вход полностью открылся. Пробежав через проход с саркофагами, я завернул в склеп, где Бертрам нашел монету. Кажется, это было здесь. Я положил проклятый золотой кругляшок рядом со скелетом. Мне жаль, что мы забрали это у вас. Пожалуйста, возьмите монету обратно и прошу, снимите проклятие. Я чувствовал себя идиотом, разговаривая с воздухом, и вообще не был уверен, что стоит что-то говорить, но подсказок не было, приходилось действовать по наитию. А чутье шептало, что просто положить монету на старое место и уйти будет недостаточно. Ничего не произошло, я сделал несколько шагов назад, но вдруг температура в склепе резко снизилась, а у меня перехватило дыхание. Глухой, издевательский смех разнесся по пещере. Он слышался отовсюду, отскакивал от стены и исчезал только в глубокой расщелине. «Ты думал, что можешь забрать то, что принадлежит мне, великому королю западного хребта, без каких-либо последствий?» — раздался вездесущий голос. Я не понимал, откуда он исходит. Казалось, что со мной говорит каждый камень, каждая пылинка, каждая трещинка в стене. Я крутил головой в надежде увидеть своего собеседника, ощущая на себе его взгляд. «Ваше Величество, я не хотел причинить вреда Еб!» — вскрикнул, когда прямо передо мной материализовалась полупрозрачная фигура. «Ты не пахнешь так, словно на тебя легло проклятие вора», — повел носом хозяин разрушенного дворца. Его длинные волосы развивались за спиной, словно его обдували неосязаемые потоки ветра. Я невольно отшатнулся, когда он приблизился своим разлагающимся лицом к моему и еще раз втянул отсутствующим носом воздух. «Проклята моя жена!» — я надавал себе мысленных подзатыльников и пообещал не двигаться с места. Не хватало еще его ненароком оскорбить и разозлить еще больше. «Мы думали, что разговоры о проклятиях — это сказки, которыми пугают детей». «Сказки? рассвирепел король. Он уставился на меня пустыми глазницами. «Скажи-ка мне, если бы монета не была проклята, тебя бы хоть сколько-нибудь беспокоил ваш поступок?» Я перевел дыхание и обдумал свой ответ. «Я мог бы присмыкаться и молить о прощении, но это вряд ли помогло. Уверен, что здесь побывали многие, и все они вели себя именно так. Плакали, катались у него в ногах и клялись никогда больше сюда не возвращаться. А призрак, которому нечего было делать, кроме как слоняться по развалинам и запугивать жалких воришек, упивался их страхом. Мне было страшно, но я боялся не его, а того, что может случиться с Ритой. Нет, мы бы просто ушли домой. Нас не беспокоило бы то, что мы взяли ваше золото. Вы больше не можете им воспользоваться, а наши намерения были благими. Нам нужны деньги, чтобы восстановить поместье», ответил ему с уверенностью, которой на самом деле не ощущал. Такая дерзость могла разозлить призрака, но другие варианты были еще хуже. «Попробую взять его честностью, а вдруг? Мне нужно защитить своих подданных, думаю, как король вы можете меня понять. Ха-ха-ха!» Рассмеялся призрак и растворился в воздухе. Его не было видно, но голос продолжал отражаться от стены сводчатых потолков. «Что благородного в том, что вы врываетесь в мою священную гробницу и нарушаете мой покой? Вы также ведете себя и дома, раскапываете могилы и нарушаете покой своих предков? Нет, у меня нет привычки осквернять места упокоения из-за одной только жадности. Опроверг я его предположение. Золото мне еще нужно, чтобы перековать свое оружие. Я должен сразиться с врагом. Ты хочешь победить противника?» Прошептал призрачный голос прямо за спиной, и я повернулся, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. «Ты хочешь убить его ради собственной выгоды? Я собираюсь убить его до того, как он убьет меня», — я нахмурился, вспомнив Бернса и его грязные планы. «Что же такого особенного в твоей жизни, что тебя хотят убить?» Голос раздался справа. «Ты король?» «Нет, ваше величество, я обычный Ашер. Но моя цель – защищать людей, и в первую очередь, свою жену. Если меня убьют, ее судьба будет незавидной. Я хочу защитить ее и своих людей. Но если я не сниму проклятие, то мое золото не принесет тебе никакой пользы. Она будет мертва». Последнее слово древний король сказал так зловеще, вот как с ним договориться. «Думай, голова, думай, если только». «Что?» Я готов был сделать все, что он скажет. «Если вы остановите проклятие, мы уйдем и вернем все, что взяли. Ты готов отказаться от золота, рискуя лишиться своего могущественного оружия?» Призрак усмехнулся сквозь гнилые зубы. «Я найду другой способ убить своего врага, но вопрос в том, будет ли моя жена жить, и он не подлежит обсуждению. Я готов сделать так, как вы скажете». Я открыто смотрел в лицо призрака. «А-а-а-а!» Он снова втянул воздух через жуткие отверстия в носу. «Вот что пробудило меня ото сна. Восхитительный аромат благородной души. А чем вы?» Он отплыл от меня по воздуху и отвернулся. Я никогда не был чувствителен к таким вещам, но заметил, что его аура как будто изменилась. Изначально угрожающая и агрессивная, она стала какой-то горькой и холодной. «Ты, наверное, думаешь, что меня разбудила кража золота. Это не так, она только запустила проклятие. Я чувствую, как обрываются нити жизни твоей возлюбленной». Призрак перебирал костлявыми пальцами, словно играл на арфе. «Я же проснулся гораздо раньше. Как только твоя нога ступила на мою территорию, я почувствовал аромат добродетели, которая течет в твоей крови. Давно я не встречал такого человека. И откуда в тебе столько праведности? Ты правда готов отказаться от сокровищ? Я убью своего врага и без вашего золота». Меня начинал злить этот разговор. «Пока мы тут болтаем, времени у Риты остается все меньше. Скажи мне», — король бродил по склепу, сцепив руки в замок за спиной, — «если я сниму проклятие с твоей жены и позволю вам забрать золото, что ты дашь мне взамен?» «У меня нет ничего ценного, ваше величество, кроме...» Я замолчал и положил руку на карман, в котором всегда носил с собой камень. «Сердца демона». Призрак, все еще стоящий ко мне спиной, резко дернулся и молчаливо уставился, сверля провалами глазниц. Глава 17. Я чувствую его запах. Он похож на жареное мясо или жаркое. Такие простые человеческие радости мне больше недоступны, но я мог бы наслаждаться этим ароматом многие десятилетия. «Ваше величество, но если я отдам вам сердце демона, то не смогу улучшить оружие». Вздохнул, но все равно вытащил рубин из кармана. «Ты так горишь своей идеей, что убьешь своего врага в любом случае, как ты и говорил раньше. Я уверен в этом, Он приблизился к одному из саркофагов и протянул к нему руку, но отдернул ее, вспомнив, что она просто пройдет сквозь камень. «Знаешь, я тоже в былые времена проливал кровь ради великой любви. Ни небеса, ни адское пламя не могли остановить меня в этом праведном деле. Что ты скажешь? Она этого достойна? Она стоит сотни моих жизней», — ответил ему без тени сомнения и положил сердце демона рядом с монетой. «Я в любом случае найду способ убить его». Король-призрак подплыл к моему подношению и, блаженно прищурив глаза, вдохнул. Насладившись, он сосредоточился и начал что-то тихо бормотать. «Теперь оставь меня и возвращайся к своей возлюбленной», — ответил призрак. «Я снял проклятие, ее жизни больше ничего не угрожает. Пусть золото, которое вы нашли в крепости, послужит на благо твоему достойному делу. Благодарю вас, ваше величество», — я почтительно поклонился и побежал к выходу. «За тобой гонятся волки, не так ли?» — спросил король перед тем, как я выскользнул из склепа. «Да», — кивнул головой, подтверждая его слова. «Они не позволят вам выйти отсюда живыми. Тем более твоя жена еще некоторое время будет испытывать слабость», — он озвучил мои опасения. «Они ненавидят воду, поэтому ты должен найти путь, который пролегает по подземным водам. По нему вы быстро доберетесь до выхода из развалин моего замка. Где искать вход туда?» — спросил у короля. «Поднимись на вершину водопада и поищи старый каменный колодец. Он выглядит так, словно был заколочен 1000 лет назад, но ты без труда откинешь деревянный настил. Еще раз спасибо», — я выскользнул в проход, ни разу не оглянувшись. Мое сердце бешено колотилось в груди, хотелось поскорее увидеть Риту и убедиться, что с ней все в порядке. Я бросился к оставленным веревкам, карабкаясь по одной из них вверх, прямо как по канату на уроке физкультуры. Я пытался убедить себя, что волки, опасаясь близости реки, не решились к ней подойти. Начинался дождь. «Рита», — позвал супругу, перевалившись через край обрыва на траву. Поднявшись на ноги, я побежал к валуну, у которого оставил бессознательное тело супруги. Она так и не проснулась, но уже не была похожа на мертвеца. На щеки вернулась краска, она выглядела будто просто спит после тяжелого дня. Я немного успокоился, опустился на колени рядом с ней и с облегчением наблюдал, как ее кожа приобретает нормальный цвет, бледность и проклятая зелень почти ушли. Ресницы кошка-девушки задрожали, словно она вот-вот проснется, а голова беспокойно заметалась по земле. «Кар, Бертрам отошел от Риты и, два раза тыкнувшись лбом мне в коленку, напросился на руки. Спасибо, что присмотрел за ней, дружище», — я погладил подставленную голову. «Ммм», — при звуке моего голоса спящая красавица вздохнула. Она наморщила лоб, то ли от отголосков боли, то ли от того, что на лицо ей падали капли дождя. Погода быстро портилась, хотя послеполуденное солнце еще пыталось прорваться сквозь темные грозовые тучи. Редкие капли задерживались на ее пепельных волосах и сверкали там, как бриллианты. Я боялся прикоснуться к супруге, словно она была хрупкой фарфоровой статуэткой. Костяшками пальцев, едва касаясь, провел по еще прохладной щеке, подушечкой большого пальца погладил розовеющие губы. «Макс», — Рита наконец-то открыла голубые глаза и посмотрела на меня. «Привет», — я улыбнулся. «Мне приснился сон, я заблудилась в темноте, но потом появился ты и вывел меня на свет». Она вымученно улыбнулась и снова закрыла глаза на несколько секунд. Силы к ней еще не вернулись. Да и странно бы было, если у нее после всего случившегося было море энергии и сил. «Ты вернулась», — улыбнулся, глядя на нее. «Макс, я вроде бы в порядке, правда очень устала. Ты чуть не умерла у меня на руках, а я так и не сказал тебе». Рита мягко обвила мою шею рукой и нежно поцеловал ее. Мы отстранились друг от друга, чтобы отдышаться. Я обхватил ладонями ее лицо и заглянул в глаза. «Я люблю тебя, Рита», — сказал и крепко зажмурился. Я впервые признавался девушке в любви, это было немного неловко, но после случившегося и сделанного мной выбора, молчать дальше не имело смысла. Только когда чуть не потерял ее, смог осознать, насколько она дорога для меня. «Я тоже люблю тебя», — прошептала она и мягко поцеловала, сразу отстранившись. Волчий вой резко вернул нас в реальность. Хтонический ворон занервничал, он суетился и щелкал клювом. «Ты прав, Бертрам», — я подставил ему предплечье, чтобы птица на него запрыгнула и затем забралась на плечо. Я поднял рюкзак с земли и надел. «За нами все еще охотятся, пора последовать примеру Гомера Симпсона и спрятаться в кустах. Макс, ты порой говоришь такие странные вещи», — я помог Рите встать, но как только отпустил, ее колени подогнулись. Пришлось придерживать, чтобы она не упала. «Макс, я не смогу бежать и сражаться». Рита снова побледнела, а я уже догадывался, что она собиралась сказать дальше. «Да, неприятности для нас еще не закончились. Все только начинается. Все в порядке, думаю, нам это и не понадобится». Подхватил ее на руки и направился в небольшую рощицу у реки. Я полагался на свои глаза и интуицию, мои логика и подсознание неплохо сработались в этой вылазке. Вдоль берега колодца не было видно, значит, нужно было искать его где-то среди деревьев. И какое-то шестое чувство тянуло меня именно туда. «Кар!» Бертрам легонько клюнул меня в голову. «Ты чего?» Недовольно увернулся я и посмотрел на этого вредителя. Ворон уже не раз нас выручал, и к нему было полезно иногда прислушиваться. Но вот методы пернатого. Здоровым крылом Бертрам указал в сторону группы деревьев слева. «Макс, смотри!» Рита кивнула головой в сторону размытой тропинки, которую я бы вряд ли сам заметил, если бы не мои глазастые спутники. Держа на руках жену, я осторожно переступал через скользкие камни, ветки и упавшие деревья. Внимательно следил, куда наступаю, чтобы не рухнуть вместе с ней в грязь. Колодец был скрыт зарослями и ветками. Уложил Риту с Бертрамом на землю и пошел разгребать мусор с крышки. Как и говорил призрак, деревянный настил выглядел очень старым, но я без труда сдвинул его в сторону, освободив каменный вход. Дождь усиливался, он уже беспощадно хлестал по лицу. Я вернулся за женой и вороном. Она как раз закончила собирать факел и его поджигала. «Волки не станут преследовать нас там, внизу». Я усадил ворона на плечо, взял Риту на руки и поднес ее к колодцу. Усадил на каменный бортик, а сам залез внутрь. «С чего ты взял? И откуда узнала колодце?» Она осветила факелом внутренности колодца, выхватив из темноты спиральную лестницу. «Слышал из достоверных источников. Жители древнего города использовали целую систему водных путей, чтобы безопасно передвигаться». Помог ей спуститься на каменный пол, прижал к стене, придерживая. Ноги все еще подводили Риту, и без моей помощи она даже стоять нормально не могла, вот-вот рухнет. Потянулся и закрыл за нами крышку. «Что за источники?» — спросила она, когда я снова взял ее на руки. Не думая об этом, она прижалась головой ко мне. Конечно, я собирался рассказать ей о встрече с королем-призраком, но сейчас было не самое подходящее время для этого. Преодолев последнюю ступеньку, я выдохнул. Спуск показался бесконечным. Мы оказались в подземелье, которое служило чем-то вроде пристани. У воды, в ряд, было расположено несколько прогнивших пирсов с крюками, к которым раньше привязывали лодки. «Надеюсь, осталась хотя бы одна». Мы подошли к ближайшему пирсу. «Есть», — указала Рита факелом на лодку, качающуюся на воде у берега. Несмотря на общую обветшалость и запустение, она выглядела вполне надежной. Все вокруг было прогнившим, разваливающимся, древесина заросла фосфоресцирующими грибами, мхом и плесенью, но лодка выглядела так, словно ее специально сколотили к нашему приходу. «Ты только посмотри на это», — недоумевал я, помогал Рите забраться внутрь. Потом сел в лодку сам. «Подожди, это же мой рюкзак». Она приподняла с дна лодки рюкзак, который я бросил у входа в дворец. «Как он здесь оказался?» «Подумаем об этом позже». Я пожал плечами и потер затылок. Призрак отработал свою часть сделки даже лучше, чем мог рассчитывать. Я задумался, не его ли королевская магия каким-то образом направляла наше суденышко, потому что стоило нам только отстать от берега, как лодка сама поплыла по темному тоннелю. «Тебе придется рассказать мне все, что произошло, пока я была без сознания», — настаивала Рита, вставляя факел в специальное отверстие на носу. «Как только мы вернемся домой», — пообещал ей, а сам устроился поудобнее и притянул к себе супругу, уложив ее голову себе на грудь. «А пока постарайся немного поспать, тебе нужно набираться сил. Я разбужу тебя, когда мы причалим». В отличие от дороги к руинам, обратный путь был спокойным. Ручей, по которому плыли, тек прямо, легкие повороты почти не ощущались. Мы плыли около часа, и я наконец-то смог немного расслабиться. Ни одной мысли в голове не осталось. Я просто был рад, что сейчас нам не приходится ни с кем сражаться, а о том, что ждет впереди, думать совсем не хотелось. Я был вымотан и выжат, как лимон, и физически, и эмоционально. Такие события, что пришлось сегодня пережить, бесследно не проходит. Сил не было ни на что. Я просто лежал в лодке, прижимал к себе Риту, а лодка покачивалась на волнах. Приободрил меня Бертрам, взял и просто клюнул меня в локоть, парализующее безразличие ко всему окружающему, отступило. «Эй, ты чего?» Я сердито посмотрел на ворона. «Кар», — обиженно возразил он. «Ладно, извини», — я вздохнул и потер слипающиеся глаза. «Приятель, что случилось?» Золотоискатель несколько раз щелкнул клювом, а потом жалобно заскулил, приоткрыв его. «Э, брат, да ты проголодался?» «Догадался я, Кар», — оживился ворон и запрыгал по дну лодки. «В свой рюкзак я даже не полез, все, что там было, давно намокло. А вот в Ритином, который таинственным образом оказался на не менее таинственной лодке, могло что-то сохраниться, но я не был в этом уверен. Прости, приятель, не могу ничего обещать, но сейчас посмотрю». Открыв рюкзак, сверху я увидел кожуру от водных фруктов. Видимо, она тоже приберегла ее для нашего крылатого друга. Кожура еще не засохла, но ничего другого у меня не было, поэтому оторвал небольшой кусочек и бросил ему на пробу. Судя по тому, с какой скоростью он его проглотил, ворону все понравилось. Я разделил оставшуюся часть на мелкие кусочки, чтобы Бертраму было удобнее есть. «Кар», — отозвался довольный ворон. «Ни за что», — улыбнулся я ему. Пока хтонический ворон ел, запихивая в клюв еду своими руками, я решил скоротать время за полезным занятием. Вытащил из рюкзака все, что размокло, и стал перебирать. Но с этой задачей я справился быстро, и теперь все, что мне оставалось, это сидеть и слушать плеск воды о борт лодки и гулкое эхо от этого звука. Скоро мерное покачивание нагнало на меня сонливость. Теплое тело Риты успокаивало. Во сне она немного сползла и уложила голову мне на колени. Сытый и довольный Бертрам устроился рядом. Эмоциональное отупение после тяжелого дня уступило место усталости, и веки начали закрываться, но... Глава 18. Уснуть у меня не получалось. В голове кружились мысли, что пришлось отдать сердце демона-призраку. А ведь это нужно было еще сказать жене. И было у меня такое предчувствие, что она будет не рада сделке. Хотя это не сильно меня беспокоило. Несмотря на все ее протесты, я бы сделал и повторял это снова и снова, да хоть тысячу раз. Да что там камень, сегодня я понял, что за Риту готов рискнуть даже жизнью. Нет, все же должен быть другой способ убить Бернса, и я обязательно его найду. Даже призрак короля был в этом уверен. И хотя он всего лишь дух мертвеца, я чувствовал связь и взаимопонимание, которые возникли в этот момент между нами. Ему были понятны мои мотивы, а мне – его. Откинув голову назад, я прислонился к борту лодки и перестал бороться со сном. Но мысли о затруднительном положении, в котором я оказался, все равно не хотели покидать меня. Я должен был помешать Адлеру Бернсу осуществить все, что он задумал. Не дать ему убить лорда Рамзи, и при этом желательно бы самому выжить. Если верить моим внутренним часам, королевские скачки должны начаться всего через 4 дня. Я сомневался в адекватности своего восприятия времени. Некоторые дни тянулись бесконечно долго, другие пролетали как одно мгновение. Например, сегодняшний день, такое чувство, растянулся на целую неделю. Неудивительно, что я проиграл битву со сном под равномерное покачивание нашей лодки. Яркие вспышки видений заполнили сознание, такие же сумбурные и тревожные, как и прошедший день. Бессвязный сон, единой картинки не было, только вырванные из контекста детали. Вот я бегу по какой-то тропинке, теряюсь в белом тумане, снова бегу. И постоянное, давящее ощущение, что время заканчивается. Только монотонное тиканье часов преследовало меня из видения в видение. Ну вот опять, тик, тик, тик. Я услышал шорох рядом с собой и открыл глаза. Думал, это проснулась Рита. «Привет, Ашер». Послышался мелодичный голос из-под капюшона плаща темно-бордового цвета. Хотел немного приподняться, но к моей шее поднесли нож, и его острие прижали над сонной артерией. Замер и даже дышать перестал. Одно движение, и я труп. Осмотрелся, насколько мне это позволило периферийное зрение, и судя по тому, что увидел, наше суденышко село на мель в узком проходе. И только это нас и спасло. Похоже, у призрака появились дела куда интереснее, чем управлять лодкой, так что он просто отправил нас в свободное плавание. Именно поэтому нас вынесло не к бронзовой гавани, а наоборот, тащило в сторону открытого океана. Как долго мы тут уже стоим? Кто ты и что тебе нужно? Я покрепче прижал к себе спящую жену. Судя по тому, что мы еще живы, ты пока не планируешь грабить нас или убивать. Ведь это можно было сделать тихо, без лишнего шума, просто пока я спал. Из-под капюшона донесся тихий смешок. Это точно была женщина. Свободной рукой она стянула ткань, скрывающую лицо. ты. У меня отвисла челюсть в самом прямом смысле этого слова, когда я узнал нападавшую. Да, это я, странник. Прямо передо мной стояла Шелли, жена Адлера Бернса. Она встряхнула головой, откидывая назад золотистые волосы с торчащими из них огненно-красными перьями. Ее алый сапфир, что был инкрустирован в обруч, блеснул в лунном свете, а взгляд ее изумрудных глаз был острее и опаснее кинжала, прижатого к моей шее. «Ашер, вам лучше пойти со мной», — безапелляционно сказала она, убирая кинжал от моей шеи. «И почему я должен это сделать?» — не сдвинулся с места. «Потому что совсем скоро начнется прилив. Не думаю, странник, что ты горишь желанием оказаться в открытом океане», — она говорила уверенно и очень убедительно, сохраняя чувство собственного достоинства, которая вот-вот перейдет в высокомерие. Но эту тонкую грань она не переступала. Пока. Я не обратил на это внимания, когда встретился с ней в первый раз. В тот день произошло много событий, и на это я даже внимания не обратил. Однако помнил, как красиво звучал ее голос, особенно, когда она пела во время церемониального танца. Бертрам, забравшийся во сне под полу моего плаща, проснулся от ее голоса. Он завозился, закопошился, выпутываясь из ткани, а потом показалась его клюв и голова. Кар, ворон выбрался, прошел по моим ногам, как будто так и надо, запрыгнул на борт лодки и бросился в объятия Шелли, будто они были старыми друзьями. «Привет, крылатый демон», — проворковала она хтоническому ворону. Увидев его сломанное крыло, она недовольно посмотрела на меня. «И в каких же неприятностях ты побывал? Ты знакома с Бертрамом? Откуда?» Я наблюдал, как жена моего заклятого врага щекочет тонкими пальцами ворона под клювом. Я знала его, когда он только вылупился из шелкового кокона. Тепло улыбнулась Шелли. «Я знаю, что ты не так давно на островах, но думаю, что ты уже слышал о том, что моя семья славится животноводством». «Да, что-то такое и правда слышал», прищурившись, я припоминал разговоры об этом. Бертрам, казалось, безоговорочно доверял Шелли. Обычно он хорошо разбирался в людях, но в этот раз я не был уверен, что могу полагаться на его мнение. Возможно, он был прав. По крайней мере, Шелли производила впечатление безобидной и, что самое важное, была одна. «Ну идем же», она встала и убрала в ножны кинжал. «Куда? К твоему безумному мужу?» «Нет уж, спасибо, мы сами отсюда как-нибудь выберемся». Аккуратно сдвинул спящую Риту, уложил на дно лодки и начал собирать наши вещи, пока лодку не смыло приливом. «Мой муж хочет, чтобы я безоговорочно подчинялась ему во всем, но вот заставить не может. Конечно, мы с ним связаны, но я здесь исключительно по личному делу. Он об этом не знает». Мне показалось, что в ее голосе даже отвращение проскальзывало, когда она говорила о Бернсе. «Что ж, удачи в делах, но если у тебя действительно нет цели любой ценой привести нас к своему мужу, то ты не будешь против, если мы поступим по-своему, верно?» Наклонившись над Ритой, я положил руку ей на плечо и ласково погладил. «Пора было ее будить, нам нужно двигаться дальше». «Ты мне не доверяешь», — вздохнула Шелли. Она усадила Бертрама на плечо и вытащила из кармана корешки, которыми угостила ворона. Он проглотил их и зажмурил глаза от удовольствия. «Не так сильно, как ты на это рассчитывала, мне пришлось отвлечься от разговора, потому что нужно было успокоить жену, которая в панике открыла глаза и заметалась по дну. Она не сразу поняла, где находится и что происходит. Твоя жена выглядит больной, а Шер Медведев...» Шелли подошла ближе и смотрела на нас сверху вниз. «С ней все будет в порядке», — ответил ей, то, что упорно твердил самому себе. О другом исходе не хотелось даже думать. Я убрал влажные волосы супруги, прилипшие к ее измученному лицу. Какое-то время Рита пыталась сконцентрироваться на мне и вникнуть в происходящее, но силы быстро покинули ее, а глаза снова закрылись. Она обессилена, ее телу нужно время, чтобы оправиться от воздействия проклятой монеты. «Как будто она была проклята», — сказала Шелли, разглядывая Риту, хотя я, естественно, ничего не говорил. Она указала на дорожный рюкзак рукой в красной перчатке, как будто точно знала, что там спрятано. «И все же она жива, это чудо. Как так получилось, Ашер Медведев, как ты спас ее от проклятия?» Призывая на помощь остатки терпения, которое уже заканчивалось, глубоко вдохнул и выдохнул. Я не мог понять, чего она от меня хочет, и это дико бесило. Мне просто хотелось отвезти жену в безопасное место, где она могла отдохнуть после тяжелого испытания и прийти в себя. Я проигнорировал жену Бернса, перекинул через борт лодки рюкзаки и наклонился за Ритой. «Давай», – прошептал, поднимая ее на руки. Она тихо застонала, инстинктивно уцепилась за мою шею и снова провалилась в беспамятство. «Вам нужно безопасное место, чтобы твоя жена пришла в себя, Ашер. Я хотел обойти Шелли, но она преградила мне путь. Дорога в Бронзовую гавань далека, а в ваших рюкзаках ценный груз, который очень заинтересует наемников и разбойников. Я справлюсь», — настаивал на своем, обошел Шелли и направился вверх, в сторону берега. «Где-то там должен быть поворот на дорогу к Бронзовой гавани. Какой упрямый», — говорит мне человек, который снова и снова обгоняет, чтобы встать на моем пути. «Ты всегда отказываешься, когда тебе предлагают помощь». «Нет, только когда я просыпаюсь от того, что к моей шее прижат нож», я снова обошел Шелли, а она мелодично рассмеялась. Бертрам, предатель, кудахтал на ее плече, поддерживая веселье, как будто он был ее личным попугаем и помощником. «Если ты действительно хочешь нам помочь, позаботься о том, чтобы ворон вернулся домой, к господину Кристоферу и спутника. Я уверен, тебе знакомо место, где твой муж пытался убить меня в очередной раз». «Ах, да, в последнее время ходит много слухов о гнусных заговорах моего мужа». Она не выглядела особо обеспокоенной этим фактом. «Это больше, чем просто сплетни в высших кругах. Я не хотел и на секунду останавливаться для разговора с ней. Ты его жена, и ты точно знаешь, что он задумал. Я помню, что по мнению Риты, Шелли не очень счастлива в браке с Бернсом. Но он уже два раза пытался убить меня, а она не перестала быть его женой. А вдруг это какой-то хитрый ход или западня? Лишние осторожности и здоровый скептицизм никогда лишними не будут. Я не мог позволить себе довериться ей только потому, что она оказалась здесь и не прирезала меня. У всего есть мотив, и у этого поступка как минимум есть двойное, а то и тройное дно. Вот только мне не нужны эти загадки и лишние проблемы. «Макс, но я не знаю ничего о его планах», — сказала она, сокрушенно покачав головой. «Но обязательно все выясню». «Разве?» — фыркнул я. «Предполагается, что жена дуэлянта должна быть в курсе всех его дел и помогать ему».